Жена подсыпала ему в какао цианистого калия. Не знаю, как уж это получилось, но только чашка с ядом оказалась перед гостем выдрой. Выдра выпил и, конечно, издох. И тогда началась война. Да, к несчастью, этот выдра имел ордена. И кто же победил? Разумеется, мы. Ради этой победы мужественно сложила головы 369 500 кап. Но эти потери ничтожны по сравнению с потерями противника. Кроме выдра у нас не увидишь никакого другого меха. Я же во время войны, помимо производства стекла, занимался доставкой на фронт каменноугольного шлака. А зачем на фронте каменноугольный шлак? Это же продовольствие. Мы, капы, если у нас подведет животы, можем питаться чем угодно. Ну, узнаете. Не обижайтесь, пожалуйста, но для кап, находившихся на полях сражений, у нас в Японии такую вашу деятельность заклеймили бы позором. И у нас тоже заклеймили бы, можете не сомневаться. Только раз я сам говорю об этом, никто больше позорить меня не станет. Знаете, как говорит философ Маг? О содеянном тобою зле скажи сам, и зло исчезнет само собой. Заметьте, кстати, что двигало мною не одно лишь стремление к наживе, но и благородное чувство патриотизма. В эту минуту к нам приблизился клубный лакей. Он поклонился Гэру и произнес, словно декламируя на сцене: «В доме по соседству с вашим пожар!» «Пожар?» Гэр испуганно вскочил на ноги. Я, разумеется, тоже встал. Лакей бесстрастно добавил: «Но пожар уже потушен». Физиономия Гэра, провожавшего взглядом лакея, выражала нечто вроде смеха сквозь слезы. И именно тогда я обнаружил, что давно ненавижу этого директора стекольной фирмы. Но предо мной был уже не крупнейший капиталист, а самый обыкновенный каппа. Я извлек из вазы букет зимних роз и, протянув его Гэру, сказал: «Пожар потушен, но ваша супруга, вероятно, переволновалась. Возьмите эти цветы и отправляйтесь домой». «Спасибо». Гэр пожал мне руку. Затем он вдруг самодовольно ухмыльнулся и произнес шепотом: «Ведь этот соседний дом принадлежит мне, и теперь я получу страховую премию». Эта ухмылка... Я и сейчас еще помню эту ухмылку Гэра, которого я тогда не мог ни презирать, ни ненавидеть. Глава 10. «Что с тобой сегодня?» — спросил я студента Раппа. «Что тебя так угнетает?» Это был на другой день после пожара. Мы сидели у меня в гостиной. Я курил сигарету, а Рап с расстроенным видом, закинув ногу на ногу и опустив голову так, что не видно было его сгнившего клюва, глядел в пол. «Так что же с тобой, Рап?» Рап, наконец, поднял голову. «Да нет, пустяки, ничего особенного», — печально отозвался он гнусавым голосом. «Стою я это сегодня у окна и так, между прочим, говорю тихонько: ого, вот уж и росянки мухоловки расцвели». «И что вы думаете, сестра моя вдруг взъярилась и на меня набросилась? Это что же, мол, ты меня мухоловкой считаешь?» И пошла меня пилить. Тут же к ней присоединилась и мать, которая ее всегда поддерживает. «Позволь, но какое отношение цветущие мухоловки имеют к твоей сестре?» «Она, наверное, решила, будто я намекаю на то, что она все время гоняется за самцами». Ну, в ссору вмешалась тетка, она вечно не в ладах с матерью. Скандал разгорелся ужасный. Услыхал нас вечно пьяный отец и принялся лупить всех без разбора. В довершение всего мой младший братишка, воспользовавшись суматохой, стащил у матери кошелек с деньгами и удрал. Не то в кино, не то еще куда-то. А я уже... Раб закрыл лицо руками и беззвучно заплакал. Само собой разумеется, что мне стало жаль его. Само собой разумеется и то, что я тут же вспомнил, как презирает систему семейных отношений поэт Ток. Я похлопал Раппа по плечу и стал по мере своих сил и возможностей утешать его. «Это случается в каждой семье», — сказал я. «Не стоит так расстраиваться. Если бы. Если бы хоть клюв был цел. Вот тут уж ничего не поделаешь. Послушай, а не пойти ли нам к Току, а?» Господин Ток меня презирает. Я ведь не способен, как он, раз навсегда порвать с семьей. Тогда пойдем.